это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В одной из прошлых программ Владимир Евгеньевич задал нам вопрос о происхождении значения слова «бандерлог». Но если со значением слова мы с Михаилом Яковлевичем более-менее справились и дали определение как человека заурядного, того, которого легко подвергнуть какому-то внушению и так далее и тому подобное, то о происхождении мы обещали рассказать в следующей программе. Ларчик открывается просто. Действительно, слово впервые появляется в известной сказке Ридьярда Киплинга «Маугли», и, собственно, Киплингом же и было придумано. Как это часто случается, кстати, в английской литературе, можно вспомнить, что слово «лилипут» или «гуингмы» придумал, например, Свифт. Слово было придумано с использованием двух корней из хинди. «Бандар» означает «обезьяна», и в большинстве случаев это, кстати, обезьяна именно макаки. «Лог» — это народ. Таким образом, «бандерлог» — это обезьяний народ. И если мы вспомним либо сказку, либо знаменитый советский мультфильм, то вот эта игра с обезьяним народом — бандерлогами, там появляется многократно. Значение же этого слова, о котором мы уже говорили, естественно, не попало еще в словари, потому что оно является жаргонным, однако и здесь, как всегда, приходит на помощь интернет, и если обратиться к довольно-таки интересному, хотя я бы рекомендовал относиться к нему с определенной долей опаски и критики, словарю молодежного сленга, то мы находим два значения у слова «бандерлог» в современном русском жаргонном языке. Первое – это заурядный, неприличный человек, представляющий серую массу. И второе значение – человек, легко поддающийся влиянию массовой пропаганды или, в кавычках, зомбированию. Итак, хорошее, довольно-таки старинное слово «бандерлог» в современном русском языке приобрело несвойственное ему ранее значение. Как это по-русски? Передо мной лежит письмо от, насколько я понял из него, нашей постоянной слушательницы Маргариты Иосифовны Перминны из Вильнюса. Не так часто к нам приходят письма из Прибалтики. В письме содержится три вопроса, достаточно интересных и неожиданных. Первый, самый простой и требующий минимального ответа, Маргарита Иосифовна спрашивает, как все-таки правильно будет выглядеть в единственном числе слово «оладушки»? «Оладушка» женского рода или «оладушек» мужского рода? Редкий случай, это не история с тапочками и кроссовками, когда мы можем сказать, что и та, и другая грамматические формы одинаково употребительны. То есть и слово «оладушек», и слово «оладушка» существует в русском литературном языке. Более того, в словаре Ушакова, словарь конца 30-х годов, была зарегистрирована даже форма «оладышек». Ну, сейчас это уже скорее случай из истории орфографии. Второй вопрос из письма Маргариты Иосифовны поразил меня тем, что я никогда не сталкивался с такого рода употреблением. Маргарита Иосифовна пишет. Часто передают анонс передачи об Афанасии Никитине, и название его книги произносит так. «Хожине за три моря» с ударением в слове «хожине» на первом слоге. «У меня возникло сомнение», пишет наша корреспондентка. «В правильность ударения, так как моя подруга, филолог, утверждает, что такого просто быть не может. Профессор московской аспирантуры, где она в свое время училась, произносил это слово с ударением на втором слоге. «Хожение»? Так как же все-таки правильно?» – спрашивает Маргарита Иосифовна. Ну, надо сказать, что мне курс истории древнерусской литературы читал ныне покойный академик Панченко, и я тоже не припомню, чтобы он говорил, произносил это слово именно с ударением на первый слог. То, что книга Афанасия Никитина называется «Хожение», а не «Хождение», как очень часто говорят, это правда. Собственно, само это слово употребляется в книге Никитина только один раз – и именно в этой древнерусской форме. Дело в том, что хождение – это форма старославянская, церковнославянская, а хожение – древнерусская. А вот ударение хожине, которое меня поразило, но именно в таком виде дает часто упоминаемая Википедия, вообще-то, мне кажется, представляется ошибочным. Дело в том, что если мы обратимся к одному из последних хороших трудов известного академика Залезняка, труды по акцентологии, том 2 «Древнерусский и старорусский акцентологический словарь», Москва, 2011 год, то там это слово зарегистрировано только с ударением на втором слоге «хоженье», и, следовательно, нет никаких оснований называть эту книгу хожине за три моря. Логика внутренняя может быть как-то объяснима. Да, у нас есть хоженый, перехоженный, но это не дает основания для изменения акцентной формы этого слова. Еще раз, хожение за три моря. И третий вопрос из письма Маргариты Иосифовны Перминны звучит следующим образом. «Моя мама родом с Урала, я тоже. В ее речи было много всевозможных пословиц и поговорок. Мне с детства запомнилась, кроме множества других, такая: «Чай не пил, откуда сила?» А не так давно по радио в какой-то передаче я услышал продолжение этой пословицы. «Чай не пил, откуда сила? Чай попил, совсем ослаб». Мне стало так весело. Жаль, что мама давно нет с нами, я бы ей рассказала. А вот в чем соль этой пословицы, я не совсем понимаю. Ну, надо сказать, Маргарита Иосифовна, что я пословицу эту, если слышу, то, наверное, всего раз-два в своей жизни. И вообще-то культура чая в русских пословицах, это же она не так уж сильно связана во многом с тем, что сам чай попал в Россию, как мы понимаем, не так уж и давно с точки зрения исторической перспективы. У этой пословицы «чай не пил, откуда сила?» есть и другие варианты. «Какая сила?», «Где сила?» и так далее. «Чай попил, совсем ослаб», есть и другие продолжения. «Водку пью, свиньей лежу» и так далее. Вопрос, откуда появляется вторая часть, достаточно интересен. Сейчас даже существуют словари, которые, на мой взгляд, не очень корректно называются словари антипословиц русского языка. Дело в том, что очень часто народная мудрость имеет как будто продолжение, которое опрокидывает утверждение, существующее в первой части пословицы или поговорки. Ну, например, всем известная пословица: «Кто старое помянет, тому глаз вон», имеет продолжение: «А кто забудет, тому оба». Таким или, например, «Тише едешь, дальше будешь», есть продолжение: «От того места, к которому едешь». Вот иногда такого рода продолжение называют антипословицами. Думаю, что в этом случае «чай попил, совсем ослаб» — та же самая история. Ну, а значение понятно. «Чай не пил, откуда сила?» То есть человек, который испытывает жажду, да, или там не выпил чая с сахаром, по всей видимости, обессилел и так далее. А вот «попил, совсем ослаб», получается, и это не помогло. Думаю, что вот такое значение кроется в этой пословице. Это по-русски. Передо мной лежит почтовая карточка из Москвы, которая подписана просто «Татьяна Кирилловна». Татьяна Кирилловна задает краткий вопрос. «Здравствуйте. Раньше уколы делали, а теперь в СМИ то и дело слышишь: поставили укол. Не понимаю, объясните, пожалуйста». Ну, Татьяна Кирилловна, как-то мы уже говорили с вами, что ставить укол, по всей видимости, разновидность медицинского сленга, врачебного сленга. Ну, например, известно, что врачи ведут больных, да, вот это значение глагола «вести» существует только в речи медиков. Но вот консультация с моим знакомым доктором, который пишет докторскую по медицинским наукам, привела к мысли о том, что, быть может, перед нами пример именно московского сленга. Дело в том, что в Петербурге все-таки не говорят «ставить укол». Обычно уколы делают, ну, или прописывают курс уколов. Так что, да, с одной стороны, в сериалах мы слышим вот эти пресловутые «поставить уколы». Большая часть сценаристов, насколько я понимаю, живет, работает, соответственно, причастна к языку у Москвы. Ну, по всей видимости, отсюда и вопрос нашей московской слушательницы. Как это по-русски? Очень интересное письмо пришло из села Стулово Кировской области от Сердюка Николая Степановича. Письмо содержит два вопроса. Один достаточно простой и многократно отвечаемый, прошу прощения за каламбур, в нашей программе, а вот второй, требующий интересных комментариев. Итак, первый вопрос. Как правильно сказать, за 30 лет это количество знакомых нам, односельчан, в совокупности дали 3000 лет производственной жизни, или за 30 лет это количество знакомых нам, односельчан, в совокупности дало 3000 лет производственной жизни? Вопрос заключается в форме множественного или единственного числа, сказуемого, которое согласуется или коррелирует с подлежащим, выраженным словом «количество». Вообще-то, перед нами пример, о котором мы уже неоднократно говорили, но, по всей видимости, повторение мать учения. Дело в том, что перед нами два разных типа управления. Одно называется грамматическим, другое — семантическим. Если мы говорим о количестве знакомых, то это предполагает уже большое количество людей. Отсюда возникает форма «дали». Если же мы будем следовать строго грамматике русского языка, то подлежащее количество предполагает, будучи средним родом, да, единственное число, предполагает наличие сказуемого «дало» или «дало», и то, и другое возможно. Но дело в том, что грамматики специально оговаривают следующий случай. Если в такого рода конструкциях между подлежащим и сказуемым находятся другие второстепенные члены предложения, а здесь их раз, два, три, четыре, то мы скорее скажем, и на письме это употребительно и разрешено, используем форму множественного числа. Еще раз отвечая на вопрос Николая Степановича, можно сказать, 30, за 30 лет это количество знакомых дали 3000 лет производственной жизни, и можно сказать, это количество знакомых дало 3000 лет производственной жизни. И то, и другое будет правильным. А как это по-русски? Ну, послушаем теперь, кто же нам дозвонился. Да-да, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, представьтесь. Это Светлана меня зовут. А решительнее, вы так вкратчиво. А вопрос можно задать, да? Конечно, да, Светлана, слушаю. Вот, значит, знаете, у меня вопрос такой возник. Вот, ну, вот как вот, например, сказать, вот выпила вот, или попила, или попила кружку чая или чаю. Ох, заранее вам спасибо огромное. Спасибо, Светлана. Ну, мы уже многократно говорили о том, что такого рода двух-трехсложные глаголы часто путаются в приставках, да, и вот, хотя есть здесь различия смысловые. Выпить и попить чай все-таки разные вещи, да, попить это скорее утолить жажду, быть может, немного, выпить это скорее просто... Выпить чай, а не кофе и так далее. Чая, чаю, мы тоже об этом многократно говорили. Если мы обратимся к старым грамматикам, то там будут рассуждения о том, что формы чаю, это, по-моему, называется генитивус портативус, родительной части. И якобы здесь ставится акцент на том, что я выпил немного чая, стакан чаю, да? А когда выпил чая, то имеется в виду, что выпил чая, а не кофе, какао и так далее. Мне кажется, что это все-таки сейчас уже не соответствует реальности. И то, и другое употребительно, как представляется все-таки будущее за «выпил чая». Чаю – это форма уходящая. А вот по поводу «вымыть» и «помыть», думаю, что в современной разговорной речи это уже полные синонимы, хотя исторически, конечно, они должны были различаться, потому что крайне редко приставочные глаголы выступают в качестве синонимов. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем еще звонок. Представьтесь. Здравствуйте. Роман, вот... фразе, где количество знакомых дало-дали, может тут какое-то значение иметь то, что знакомые – это одушевленный род, то, что в сказуемом должен быть, ну, быть подчеркнуто, что не средний род, который с неодушевленным когда-то был связан. Роман, вы абсолютно правы. Конечно, количество знакомых дали, это связано во многом еще и с тем, что знакомые — это одушевленные существительные, если бы, ну, используются для обозначения живых людей. Если бы это было количество бумаг, то, конечно, мы бы не использовали слово «дали», было бы «дало». Это правда, и более того, в грамматике это тоже оговаривается. Спасибо большое за это дополнение. Как это по-русски? Ну что ж, а сегодня, напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. А с вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!